третьем номере поставил статью о генетике. Начало издалека, с Юлия Цезаря, предположительно болевшего эпилепсией. Примерно полстраницы шли разглагольствования о наследственной передаче некоторых заболеваний, и буквально вскользь была упомянута английская королева Виктория. В этой статье я только делал намеки и упоминал известных личностей, которые были носителями таких болезней, передавая их внукам и правнукам. Опять же, только намеком посочувствовал тому, кто женится на одной из внучек королевы. Мол, гемофилия передается по женской линии, а вот наследник мужского рода, скорее всего, умрет в раннем возрасте. Клима эта статья совсем не заинтересовала. Он с азартом читал только раздел по астрономии, а одну картинку с вращением Земли вокруг Солнца даже отдельно для себя распечатал и повесил на стену в комнате. В четвертом номере продолжили начатую ранее тему наследственных заболеваний. Здесь я добавил иллюстрации карликов и прочих уродцев. Описывал различные врожденные дефекты. Умный человек должен сопоставить, что я ставил на одну планку с уродами дочерей английской королевы. Это был рискованный шаг с моей стороны. Но до женитьбы Николая II еще 5 лет. Вдруг моя статья заставит задуматься кого-то из высокопоставленных особ? Вернее, я очень надеялся, что журнал не кинут в топку. Серега с Артемом утверждали, что получилось интересно. При минимуме развлечений в этом времени наука и жизнь должна привлечь к себе внимание. Пусть и не сразу, со временем. Мы не торопимся и не стремимся получить от журнала доход, а намеки о наследственных болезнях я буду повторять хотя бы раз в год, приводя конкретные примеры и ссылки на авторитетное мнение врачей. Кстати, нужно будет попросить Серегу поискать адрес Павлова и послать ему по экземпляру каждого выпущенного журнала. Пока же это все складировалось в коридоре дома Артема, ждало своего дня и разрешения от цензора. Конечно, я постарался, чтобы придраться было ни к чему. Без стеснений писал, что российская наука самая лучшая в мире, поскольку нашим ученым покровительствует мудрый и просвещенный правитель. Я надеялся, цензор оценит такую неприкрытую лесть, не заметит ничего предосудительного и разрешит продажу журнала. Друзья вернулись ровно через неделю, всучили мне ружья и снова убыли, теперь на поезде куда-то в новые владения за Курском. Для заселения земель требовались крестьяне. Артем уверял, что весной можно найти таких переселенцев. Пусть не совсем добровольных, но если у людей нет выбора и грозит голод, мы выступим в роли спасителей. Обернулись парни быстро. 2 суток туда на поезде, 2 обратно и там столько же. Больше проблем было, чтобы найти весной того, кто отвезет на подводе господ да еще доставит обратно. Заплатил Артем немало, сумев себя обеспечить и транспортом, и переселенцами. Эпопею, как сажали на поезд крестьян, рассказывал Артем, а Серега хохотал так, что начал икать. Он у этой Степаниды кусок хлеба перед лицом держит и ведет за собой к вагону, вспоминал Серега, дополняя рассказ. А дети сами в мамкину юбку вцепились и следом. Боялись, чтобы потом она с поезда не спрыгнула. Несколько раз приходили из своего вагона проверять. Ничего смешного, не разделил я Серегиного веселья. Зачем ее вообще брали? Муж зимой пьяный замерз. Лошадь у семейства еще прошлой осенью пала. Там, в деревне, особо зажиточных крестьян и нет. Степанида с малышней уже очень голодала. Мы ее забрали, чтобы они не померли, пояснил Артем. Вторая крестьянская семья была полной, но очень бедной. И тоже проблема с лошадью. Прошлой весной брат давал Архипу пахать на своей, а в этом году отказал. Если падет конь, то 2 семьи останутся без средств выживания. У Степаниды было 3 детей женского пола, у Архипа 2 пацанов и старшая дочь. Не так много народа. В летней кухне все уместились. Катерине я заплатил, чтобы она все бабское племя сводила в баню. Архипа водил принимать водные процедуры Артем. Затем переодели, сожгли старую одежду и откармливали 3 дня, прежде чем отправить на поселение. С Аносовым у нас уже была договоренность, что кирпич привезут. Куда скажем. Плюс пришла одна артель строителей, та, что считала себя сезонниками. Их я нанял, заплатив хороший аванс. А босс у нас получился огромный. 8 подвод, груженных материалами, и наш фургон с мини-трактором. По пути должны были присоединиться 5 подвод Аносова, но те будут курсировать и подвозить кирпич. Перед отправкой накануне все дружно сходили в церковь. Мы втроем внесли хорошие пожертвования, побеседовали с батюшкой, попросили благословения на распашку новых земельных угодий и на следующее утро двинулись в путь. Хотя я и старался не оставлять портал без присмотра, Но в этот раз ехать нужно было всем. Слишком много работы и мало времени. В будущем станица Пашковская – это пригород Краснодара, где расположен аэропорт. В этом же времени мы добирались полдня, переночевали и поехали дальше. Только в конце второго дня откомандированный с нами землемер сообщил, что прибыли на место. Лично я давно потерял все ориентиры, кроме солнца на небе. С погодой пока везло. Как я потом понял, чиновник ориентировался по реке, быстро нашел и показал вбитые в землю метки. Артем с землемером на телеге поехали до границы владений, а я велел всем работникам выгружаться. Пока живность распрягали и устраивались на ночлег, вернулся Артем, громко объявил, что будет искать место для колодца, и пошел веселить народ. Вынул металлическую рамку и стал ходить с умным видом. Я ему и без всех этих шаманских плясок мог сказать, что колодец можно устраивать в любом месте. Но Артем заметил что-то особенное в движении рамки и воткнул кол. Нанятые рабочие на следующий день будут колодец копать. Утром я повторил мужикам, что буду платить за результат, независимо от скорости их работы. Меня поняли правильно. Работали мужики как экскаваторы, сменяя друг друга. Заготовленный для колодца оклад сшивали тоже быстро и к концу дня закончили. Глубина была 4 метра, но вода уже сочилась на дне. Мы за это время собрали навес на случай дождя. Опоры были привезены, а перекрытие начали собирать из прибрежного камыша. Получилось так себе, не шедевр архитектуры, но от дождя прикроет. Аносовские мужики выгрузили кирпич, переночевали и отправились в обратный путь, захватив с собой землемера. Вот когда я порадовался, что мы приобрели ружья. Как-то в голой степи, где на несколько километров в округе ни одной живой души, стало немного неуютно. У женщин в глазах была такая тоска, что мне становилось не по себе. Казалось, будто завезли мы людей непонятно куда в голую степь. Если помрут, то никто и не узнает. Дальше скрывать и прятать мини-трактор Артем не собирался. Это в городе могли пойти непонятные слухи среди соседей. А здесь всем было объявлено, что вещь дорогая, аглицкая. Поменьше поезда, но тоже железная. Детворе трактор понравился. Пришлось даже шикнуть, чтобы отошли подальше. Хотя, когда он заработал, дети сами поспешили отбежать. Помолились, да и начали пахать. Ну что вам сказать о впечатлениях? Цензурных слов не хватало. Мы пытались обработать не просто землю, а целинную степь. Какие-то мелкие ухабы, корни растений, старый ковыль, норы животных – это не полный перечень всего, что попадалось на первых метрах. Плюс сам тракторишка особой мощностью не обладал. Артем пытался что-то отрегулировать, но плуг то и дело выскакивал и не хотел вгрызаться в землю. Попробовали сделать утяжеление, чтобы плуг не прыгал на кочках, а продолжал прорывать землю. Застопорился сам трактор. Он элементарно не тянул такую нагрузку. С горем пополам 200 метров Артем прошел и решил развернуться. В обратную сторону трактор пошел легче. Во-первых, он двигался под уклон в сторону реки. А еще два левых колеса теперь катились по борозде, и трактор шел ровнее. Артем, не пытайся сразу углубиться. Пусть 10 сантиметров будет. Попробуем второй раз пройти, советовал я. Ты размер угодий видел? Скептически отозвался на мое предложение пройти второй раз Серега. Артем продолжал трах пахать, а мы с Сергеем вернулись к лошадям. Их специально отвели в сторону, чтобы не пугались необычного звука. Следующий номер нашей программы. Громко объявил я и вытащил из телеги плуг. Авантюра была еще та. Городские кони, приученные ходить по дорогам, примерно так и подумали, когда я решил их в паре запрячь в плуг. Какая вам разница, телегу тащить или плуг? По-хорошему уговаривал Серега лошадей. Я, взяв под уздцы рыжуху, считавшуюся самой покладистой лошадью в нашей конюшне, потянул за собой. Рыжуха после долгих уговоров все же сдвинулась с места, увлекая за собой напарника. «Николай, рули, а я тут с плугом покорячусь», — крикнул Серега. С лошадьми мы прошли не меньше 1,5 километра и только потом развернулись обратно. Пот лил с меня градом, будто я сам пахал, а я всего лишь тащил не сильно того желавших лошадей. Коняшкам было еще тяжелее, но мы не очень глубоко взрыхляли землю. Архип оценил наше желание распахать степи и стал на замену Сереге. Часа через два я подумал, что скоро сдохну, а прошли всего 6 раз туда-сюда. «Отдыхаем», — скомандовал я, — «иначе угробим лошадей, меняем на следующую пару». Плуг отцепили, лошадей повели охладиться, а потом к реке. Судя по далекому жужжанию, у Артема дела были лучше. Серега в это время следил за строителями. Они уже вынули грунт под неглубокий фундамент и начали месить цемент. Жилье самих крестьян нас не так волновало, как сохранность лошадей и трактора в этой негусто заселенной местности. Потому строить собирались сразу надежно и основательно. Я надеялся, что и быстро. У рабочих запасы выпивки иссякли еще по пути. Взять больше негде, и толку им с тех денег, что получили. Потому работали слаженно и споро. Но класть стены начнут, когда цемент затвердеет. Серега тем временем обучал женщин готовить на керосинке. Основная проблема этого региона – отсутствие дров. Архипу придется самому привозить, но это на зиму для отопления. Готовить еду мы предложили на керосинке. Удобная и нужная вещь. Оставим крестьянам вместе с запасом керосина. Вот дура-то, возмущался Сергей умением Степаниды. Чуть все тут не спалило и сама чудом не обожглась. Умом эта женская особь не отличалась. Кажется, и сам Артем уже пожалел, что взял ее из деревни. Зато жена Архипа Глафира слушала и все перенимала. Пока ехали, Артем ей и детям подсовывал семена лекарственных растений. Сказал, что их нужно рядом с домом посеять. Потом описывал, как и что применять. Переспрашивал по несколько раз. К концу путешествия все дети знали назначение лекарственных растений, а дура Степанида ничего не запомнила. Ось, гдесь, только и слышалось от нее. Освоит ли она керосинку, оставалось гадать. Так или иначе, но обед был приготовлен. Во время перерыва обменялись впечатлениями. Я высказал Артему свое мнение и мнение лошадей. Нормально уже приспособился на тракторе, поведал Артем. Вы тогда здесь благоустройством занимайтесь. Над колодцем навес тоже нужен. Как там вода прибывает? Прибывает, но еще очень мутная, ответил я. Речную кипятим. До вечера Артем продолжал пахать на тракторе, а мы устроили навес над колодцем. Затем, обрубив всю лозу поблизости, начали вокруг городить подобие загона. Завтра еще посмотрите, есть ли здесь глина, порекомендовал Артем. Глина должна быть, кивнул я на ту землю, что выворотили работники из колодца. Только мы ничего серьезного не потянем. На следующий день Артем продолжил вспашку на том участке, где мы мучили лошадей. У него действительно неплохо получалось. Наша с Серегой задача была только вовремя подносить горючее и воду. В среднем уралец потреблял от 5 до 6 литров в час, так что заправлять его приходилось раз в полтора часа или чаще. В промежутках я или Серега руководили посадкой предполагаемого огорода неподалеку от колодца. Вечером все падали без сил и даже слабо реагировали на обилие комаров. Но рыбалку в реке опробовали, наловили на уху окуней. Я подарил архиповским пацанам лески, крючки и поплавки. Удилища они сами вырезали, кормильцы малолетние. Ожидаемо, что распашка земель закончилась, когда подошли к концу запасы топлива. Привезли мы на подводах литров 400, хватило этого на 5 дней, но масштабы сделанного удивили нас самих. Вспахать, вернее, чуть взрыхлить целинной степи удалось гектаров 5, а купил Артем больше 250. Тут еще на третий день прошел небольшой дождь, взрыхленную почву напитал влагой. Я попробовал пройтись с лошадьми второй раз по уже вспаханному, сильно утруждать их не стали, просто хотели убедиться, что вторичная вспашка пройдет лучше. Так оно и оказалось. Поселить крестьян – это еще половина дела. Не стоит забывать, что станичные казаки хорошо помнят истории дедов, ходивших за зипунами. Я предложил познакомиться с теми же пашковскими. Договориться, если не на охрану и присмотр, то хотя бы чтобы не разоряли. Мы поставили строителям задачу и поехали в город, чтобы принести через портал топливо для трактора. В Пашковской снова остановились в том же доме, где нас раньше привечали. Артем сразу пошел искать атамана. Переговоры затянулись до вечера. Весной у станичников дел хватало. Но тут стоял вопрос об образовании поблизости нового хутора. Итогом беседы стало то, что из станичников в этом году вряд ли кто пойдет жить на хутор. А на следующий, возможно, сын какого-то Кутько захочет отселиться с семьей. С атаманом посидели хорошо. Артем начал поучать, как сажать картофель, не целым, а из долек с глазками. Давай проверим, завтра у тебя тут сажаем, ты целый клубень, а я глазками, подзадоривал Артем казака. После он подарил атаману арбузные семена. Федор, вот такие ковуны, демонстрировал Артем не иначе колесо от телеги. Также подарили станичникам полмешка особой пшеницы. Обязательно приеду проверить свой картофель, пообещал Артем. Смотри, Дарья, чтобы полола и ухаживала хорошо. Тогда шаль в подарок привезу, дал он напоследок наказ младшей дочери атамана. Глава 16. Устали мы с этими трудовыми подвигами неимоверно, но все равно было ощущение, что мы не просто живем в этом веке, а уже что-то совершаем. Это вам не магазин с левыми товарами, это реальное прогрессорство. Принеся улучшенные сорта и обеспечив более сытную жизнь пусть пока нескольким десяткам людей, мы немного изменили реальность в лучшую сторону. Трактор нужен помощнее и побольше, делился мнением Артем, пока мы ехали домой. Только не говори, что ты еще один трактор притащишь, встрепенулся я. Не сейчас, но в разобранном виде принесу как образец. Будем же мы их когда-то выпускать. Серега, что ты думаешь? Ох, я уже ничего не думаю, потирал Серега поясницу. Второй год колупаемся, а еще даже магазин не открыли. Магазин откроется 1 мая, заверил я. Там давно все готово. У меня мастера работают на склад. Вы, кстати, хотели немного тротуарной плитки принести, чтобы замостить перед фасадом. Плитку не понесем, отказался Артем. Есть хорошая бетонная смесь, ею и зальем. А плитку у нас упрут первой же ночью. Парни сходили в будущее за топливом и некоторыми вещами для магазина, открытие которого должно стать запоминающимся для всех жителей города. На этом я и сконцентрировал свое внимание. Пока Артем с Серегой будут пахать и разворачивать хутор, я займусь оформлением салона. Манекены давно стояли, прикрытые холстиной. Петров был в жутком восторге от фигур, хотя купили самые простые и примитивные. А еще у нас были плакаты на стенах. Мужское платье молодого господина или костюм купеческий, молодежный и так далее. Я собирался носить удобные, привычные вещи, и настала пора их показать. Снова через купца Аносова подбирал кадры и усиленно искал управляющего. Последний месяц натаскивал персонал. Продавцы, управляющие и даже швейцар в дверях имели пошитую форму из сукна синего цвета. Что мне нравится в 19 веке, так это то, что корреспондентам газет не нужно платить за рекламу. Они сами прибежали освещать такое значимое событие для города, как открытие необычного магазина готового, как здесь говорят, платья для мужчин. В день открытия мы с парнями вырядились, как женихи. Павлина Конкордиевна нацепила аж 3 шали, явно не сумев выбрать самую красивую из своих запасов. Вся наша прислуга и даже зверь присутствовали на открытии, да и горожан собралось немало. Необычное оформление, огромные окна, на ночь закрываемые ставнями, фасад, украшенный искусственными цветами и лентами, не могли не привлечь внимания. Были и перерезания красной ленты, и моя речь, и вспышки фотокамеры. Официально считалось, что я владелец магазина. Это доходный дом у нас с Серегой пополам, а магазин – мое детище от начала до конца. Всем знакомым купцам заранее выслали пригласительные, но и без них пришли уважаемые люди. Наконец швейцар распахнул двери, и народ запустили внутрь. Отсчитываешь 30 человек и предлагаешь остальным господам подождать, давал я указания швейцару. Слишком много желающих. Между прочим, дамы ничуть не смущались надписью, что магазин мужской. Женщины буквально облепили фасад с витриной, где стояло 2 манекена в костюмах. Но и большинство мужчин пришло посмотреть, а не покупать что-либо. К тому же цены у нас были очень кусачие. Костюм тройка из заморского материала продавался за 100 рублей. Из обычной английской шерсти этого времени дешевле в половину. Но все равно неподъемная цена для большинства обывателей. Наручные часы тоже больше смотрели и ахали тому, что можно носить на руке. Восхищались, как удобно все расположено в магазине. Рубашки пошиты и сложены в ячейки по размеру и цвету. Шустрые продавцы с портняжными метрами быстро озвучивали необходимый для выбора размер. Ни у кого даже мысли не возникло, что такие фасоны рубашек и галстуков нигде в мире не носят. Все выглядело стильно, дорого и модно. Выручка первого дня была небольшой, чуть больше 100 рублей. Как я и говорил, народ больше смотрел, чем покупал. Но дома наверняка все обсудили. Через 3 дня случился настоящий бум. Те костюмы с брюками, что предусматривали ношение сапог, буквально расхватали. Петров испытал глубокий шок, когда понял, что продукцию стоимостью в 1000 рублей купили в один день. Для нас же это были первые серьезные деньги, которые мы честно заработали. Пошел процесс, потирал руки Артем. Не рассчитывай, что ажиотаж долго продлится, скептически отозвался я. Еще от силы неделя, и те, кто могли, все купит, а остальные будут продолжать ходить смотреть и в крайнем случае приобретать батистовые платочки. Журналы еще покупают, напомнил Сергей. Им цена 50 копеек, потому молодежь и берет, чтобы похвастаться, что побывали в новом модном магазине, заметил я. Когда раскупит все, будешь выставлять то, что есть в запасах, спросил Артем. Зачем? Сомнительно, что здесь оценит. К тому же в прошитом журнале для цензора написано, что 100 экземпляров для продажи в Екатеринодаре, остальные в Петербурге. За каждый лишний журнал придется составлять документы, ждать разрешения. Моя диверсия подготовлена для Питера. Вы когда туда собираетесь? В начале лета, ответил Артем. Пусть погода немного улучшится. Я могу, конечно, демонстрировать зонт, но лучше еще потаскаю вещи из будущего. Мою квартиру уже купили. Он реально трактор присмотрел, сдал Серега планы Артема. Ну и что? Обиженно засопел Артем. Сложим по комплектующим, и кто здесь догадается, что это иномирный трактор? Как закончим коттедж рядом со школой, перевезем его вместе со всем добром, как домашние вещи. Когда только перееду, вздохнул я. Хотелось бы побыстрее, конечно. У меня еще одна проблема образовалась. Где-то на второй или третий день, как открылся магазин, Павлина Конкордиевна заявила, что мне пора жениться. Какая-то сваха даже подобрала невесту. От такой заявы я охренел. Откуда у этой женщины уверенность, что я послушный мальчик? Вот прямо бегу и спотыкаюсь выполнять ее волю. Хорошо, Серега присутствовал при разговоре. Он сообщил опекунше, что планирует свозить меня в Париж, и жена Николаю Ивановичу не надобно. Обманул, конечно. Уехать от портала я не мог, но как временная отмазка годилась. Серегин авторитет был так высок, что Павлина Конкордиевна возражать не стала. Взяв с меня слово, что после Парижев обязательно женюсь, она отстала. Между прочим, Сергей с Артемом серьезно нацелились на посещение Парижа, Берлина и так далее по Европе. Юрист прислал письмо, что заявки на наши привилегии уже рассмотрены и одобрены. Осталось дождаться документов. Но действительны они будут только в России. Что-то из патентов я мог спустить на тормозах, но дизельный двигатель не хотел упускать. Подтверждать его придется почти во всех европейских странах, Англии и Америке в придачу. Можно было того же юриста послать или нанять другого. Но парням хотелось посмотреть столицы европейских государств. Туристы, блин. Так что друзья все лето будут в разъездах, а мне снова стройкой заниматься и журнальчик печатать. В Петербурге они тоже неизвестно сколько времени пробудут, выправляя заграничные паспорта. Сколько лет прошло, а ничего в России не поменялось, рассуждал я, когда Артем озвучил желание проехаться по Европе и о том, что нужен паспорт. Ладно, здесь еще нет ни у кого паспортов, но почему в 21 веке нужен второй, чтобы съездить за границу? Есть лица, которые связаны с секретами страны. Военные, начал возражать мне Серега. У этих лиц имеется военный билет, напомнил я. Притормаживают утечку мозгов, выдвинул свой вариант Артем. Все мозги давно куда нужно утекли, отмахнулся я. Меня поражает тот огромный штат, который занимается этими загранпаспортами. Люди, помещения и прочие материальные ценности. К чему такие затраты? Криминальные элементы ограничивают, снова привел довод Артем. Для этого существуют визовые центры тех стран, куда твой предполагаемый криминальный элемент соберется выехать. Попробуй получить нетуристическую визу в Америку или в Англию, к примеру, и поймешь, что наличие заграничного паспорта вообще дело десятое. А что, в Англию сейчас только с туристической визой можно попасть? Заинтересовался Сергей. Есть еще визы на учебу, если женишься на англичанке, то брачная, или ты выдающийся дирижер, тогда тебе дадут рабочую визу. Для всех остальных с рабочими визами сейчас сложности. Работодатель должен доказать, что именно ты и никто иной нужен ему. Потому все горничные, официанты и прочие неквалифицированные рабочие давно не получают виз. Да ну, не поверил мне Артем, вспомни Вайду, подругу моей бывшей. Евросоюз, коротко ответил я о знакомой Артема из Литвы. Ага, значит, этим можно ездить без визы, а остальным не попасть, как вариант, еще могут беженцы, дополнил я. Сейчас их всеми силами стараются ограничить. Тут на руку Англии то, что через Ла-Манш не так-то просто перебраться, а на самолетах особый контроль. Этих гастарбайтеров и у нас хватает, явно припомнил Сергей работников, которых нанимал. Не сравнивай, прервал я его. Могу для примера привести тебе типичную для Англии ситуацию, но в российских реалиях. Представь, что какой-нибудь узбек или таджик, неважно кто, вместе с семьей приезжает в Россию как беженец. Сразу заявляет, что язык страны, куда прибыл, не знает и работать не может. Тут же его с женой устраивают на курсы по изучению языка, детей отдают в школу, выделяют жилье, оплачивают питание и проживание. А медицина в Англии так для всех бесплатная, никто страхового полиса не спросит, независимо, из какой ты страны. Полгода этот беженец учится, сдает языковые экзамены, проваливает их и продолжает учиться дальше. Попутно он еще предъявляет претензии, что дом на 3 спальни для его семьи маловат, поскольку жена еще одного ребенка вот-вот родит. Для России звучит как фантастика, усмехнулся Артем. И что, в Англии все так и есть. Социальная защищенность во всей красе, развел я руками. Квартиру от государства может получить любой человек старше 25 лет или раньше при каких-то особых условиях, типа матери-одиночки, инвалида и прочее. Не верю, чтобы буржуи давали квартиру от государства, заявил Сергей. И что, за нее не платит? Если не работающая мать-одиночка, то ей выплачивают housing benefit, пособие на жилье, которое она перечисляет как оплату. Остальные платят, как и в России, коммуналку. И как долго ждать эту квартиру? Не отставал от меня Сергей, будто собрался переезжать. Зачем ему эти сведения были нужны, я не понял, но ответил. У меня знакомая семья из Прибалтики получила квартиру с учетом 2 детей, 3 спальни. В Англии, если тебя спрашивают, как велико твое жилье, то подразумеваются не квадратные метры, а число спален. Всем понятно, что кроме спален обязательно должны быть еще столовая и гостиная. Так вот, у тех знакомых старшая дочь встречалась с молодым человеком, но брак специально не регистрировали. Когда же дело дошло до рождения ребенка, девушка подала документы на льготное жилье и очень возмущалась, что послала бумаги в мае, а квартиру получила только в декабре. БЛ, в какой стране строили коммунизм? Вклинился с замечанием Артем. Ты так говоришь, будто в твоей Англии настоящий рай на земле, раздраженно заметил Сергей. Не рай, конечно. Электричество, газ дорогие. Вся эта социальная защищенность развращает людей, продолжил я. Уже выросло целое поколение, которое никогда не работало, а жило на бенефитах. Я перед поездкой смотрел по телевидению одну передачу, где отец 16-летней девицы возмущался, что у дочери нет желания учиться и чего-то в жизни достичь. Школу она окончила с оценками СД, планирует забеременеть, получить квартиру и жить на пособие. И кто же тогда там работает? Задался вопросом Серега. Такие, как я, добросовестно отчисляют налоги и наблюдают, как страна катится вниз. Серега, тебе не все равно, как сейчас живут в 21 веке, тем более в Англии? Поинтересовался Артем. Просто не верится. Когда в следующий раз пойдете туда, посмотри любой сайт русскоговорящих в Англии, посоветовал я. Убедишься, что я ничего не приукрасил. И вообще считаю, что сохранение монархии в виде символа и традиции не так уж и плохо. Но строить мы будем индустриально развитую именно Россию, напомнил Артем. Серега, собирайся, трактор пойдем выкупать. Я им еще покажу, бормотал Артем себе под нос, похоже, подразумевая англичан. На отделочных работах доходного дома, 3-й этаж, я оставил всего 5 человек, остальных перебросил на школу. Артем, притащив очередной груз, снова отправился на хутор. Проведать, как там и что, заодно забрать артель строителей. Домишко с гаражом и конюшней они уже должны были слепить. Особых изысков никто не требовал. Это было строение, вытянутое в длину, включающее в себя все сразу. Кому не по нраву, то пусть строит для себя саманный дом. Сохранность лошадей в данном случае была в приоритете. Конюшня имела общую стену с жильем семьи Архипа. Предполагалось, печь зимой будет отапливать еще и конюшню. Также общая стена была и с домом Степаниды, хотя печь у женщины будет своя. Артем собирался привести печника и устроить печи в домах. Трактор загнали в гаражную часть сразу, как подняли стены. Еще крыши не было, а сколоченные ворота гаража уже имели замок. Перекрытие гаража было усилено и скреплено не только металлическими скобами, но и залито по углам цементом. Не знаю, насколько это все надежно. При желании можно по кирпичику строение разобрать. На этот случай у Архипа имелось ружье. Артем учения с крестьянином устроил. Потом еще сделал где-то схрон в полу. Опять же, трудно предсказать, как Архип сохранит само ружье и запасы патронов. В общем, Артем и Серега отправились на проверку хутора. В следующий раз навестят крестьян не раньше конца августа. До нового урожая был оставлен запас продовольствия и 6 огромных бутылей с керосином. Архипа немного смущало, что у него теперь 3 коня. Мужик сомневался, что прокормит их. И это в степи-то. Серега говорил, что почти половину из того, что распахали, засеяли люцерной, будет коням корм. Возможности одной крестьянской семьи парни оценили реалистично, потому под пшеницу и ячмень выделили пару гектаров, плюс огород с овощами, кукуруза вдоль поля, небольшая бахча, и все. Насчет лесополос тоже была проблема. Артем что-то рыл по пути до хутора, потом высаживал саженцы, рассказывал Архипу, как важно закрывать поля от ветров, но усвоит ли сказанное крестьяне, неизвестно. Дрова возить очень далеко, кругом степь, чем зимой топить? Правильно, тем, что добрый дядя посадил, да еще так удобно рядом. Попробуй фруктовые деревья, ту же грушу дичок, порекомендовал я Артему. Такие деревья рачительный хозяин пожалеет рубить. Заросли смородины, малины. Я бы из будущего принес саженцы, но там сейчас середина февраля. Почти совпадает сезон. Неси все, что найдешь. Нам нужны улучшенные сорта, заверил я друга. Пара месяцев не должна сказаться. А если деревья и погибнут, то ничего не поделаешь. Их главное еще от грызунов уберечь. О, кстати, я козу купил. Надеюсь, одну, с подозрением уточнил я. А больше не было, высунулся из кухни Серега. Рассчитываем, от местных козлов даст нормальный приплод. Табор с саженцами, козой, гусями и бройлерными курами уехал на хутор в 20-х числах мая. Я облегченно вздохнул. У меня же выпуск 5-го номера журнала застопорился. Физически не успевал все сделать из-за обилия иллюстраций. В этом номере была обзорная статья о туберкулезе. Пришлось делать рисунки легких, палочки Каха, которую он открыл в 1882 году. Отметил успехи Боткина в лечении туберкулеза. Несколько абзацев посвятил самому Сергею Петровичу. Ну и портрет Боткина втиснул. С этим портретом дольше всего и возился. Умрет Боткин в декабре этого года. Считается, гениальный клиницист поставит один единственный неправильный диагноз самому себе. Вместо того, чтобы лечить стенокардию, он припишет себе желчнокаменную болезнь. Возможно, это будет его желание постоянно находиться в гуще людей, а не лежать на больничной койке. Мне в очередной раз стало немного грустно от того, что я знаю будущее многих людей, но не могу его изменить. Тут Артем как-то возмущался, что мы не сможем ничего поменять в жизни ивановских ткачей. Изначальная идея была, если не остановить революционное движение в этом регионе, то как-то ослабить, сместив вектор. По моей гениальной задумке строим рядом с Иваново-Воскресенском какое-нибудь предприятие, переманиваем рабочих, предоставляем им достойный уровень жизни, и будет всем счастье. Парни, никаких полезных ископаемых промышленного значения, возмущался потом Артем, вообще ничего, есть в районе Палиха песок, подходящий для стекольного производства, но сейчас там такой медвежий угол, что тот песок даром не нужен, кроме лесов, в районе Иваново мы так ничего из ресурсов в большом объеме и не нашли, лесозаготовку ставить смысла не было, сколько там рабочих займем, не больше 100 человек, не те масштабы, еще были сомнения, что рабочие перейдут к нам, они исторически заточены на ткачество. Вначале крестьяне этого региона занимались льном, потом предприниматели стали привозить хлопок, раздавая его по дворам, позже появилась первая фабрика, производство, как и положено при капитализме, расширялось, рабочих угнетали, и мы ничего изменить в этом отлаженном механизме не могли. Глава 17. 5-й номер журнала «Наука и жизнь» мы с Климом печатали днями и ночами. Когда же в магазин начали приходить письма от тех, кто купил и ждет следующего номера, я велел Климу сшивать, что уже было готово. Для Петербурга напечатаем позже. 80 журналов купили в тот же день, как их выставили на продажу. Не ожидал я такой мгновенной популярности. Выручку управляющий складывал в сейф, но проверять бухгалтерию я не пошел, потом посмотрю. А расспросил его, как вообще идет торговля. Оказалось, хуже всего продаются ситцевые трусы фасона шорт, без резинок, с завязками, но приемлемо. И цена невысокая, а господа смеются, поведал управляющий. Со шляпами тоже не все было однозначно. Заказывать в столице больше не хотелось. Попробовали найти кого-то из местных, но тот мужские фасоны делал плохо. Нужно искать шляпных дел мастера. Петров рассказывал, что у него есть знакомый еврей, который работает с кожей. Нам бы такой умелец пригодился для пошива портфелей, саквояжей и чемоданов. Но, насколько я знаю еврейские семьи, там можно найти много родственников, кто занимается в других областях. Вдруг среди них и шляпника найдем? Пока я ходил в мастерские и общался с Петровым, прошло несколько часов. Здесь, в магазине, меня и отыскал городовой Зарян. Мое сердце невольно ёкнуло. А уж когда Зарян сообщил, что приходил на днях несколько раз, стучал в ворота, а никого не было, я точно решил, писец котенку. Меня в доме действительно не было. Я же в типографии торчал. Парни понятно где, на хуторе. Слуг в старом доме не держим, потому Заряну никто и не открыл. К моему облегчению, дело, ради которого искал меня городовой, не было связано со старыми грехами. Просто казаки городовые ко дню рождения городского головы хотели преподнести от себя подарок. Чем-то удивить довольно обеспеченного человека трудно. И кто-то вспомнил о щенках, которыми хвастался Зарян. Но он своих собак отдавать даже по такому уважаемому поводу не хотел, вот и прибежал с вопросом. «Думаю, Иван Петрович решит все наилучшим образом», – заверил я. «Сейчас он в отъезде, но по возвращении первым делом к вам наведается». Друзья вернулись из поездки на хутор довольные. Строители сделали все, что могли, и даже больше. Тын из веток обмазали глиной. Теперь и дом, и колодец обнесены пусть не очень крепким и высоким, но забором. Кстати, там тоже не мешает собаку завести, чтобы сторожила. Зарян просил собачку покрупнее да позубостее, чтобы казакам не стыдно было дарить. Доводил я им информацию. «Кавказскую овчарку принесу», — решил Артем. «И зубастая, и крупная. Как вымахает потом под 100 килограммов, точно стыдно не будет». Оказывается, собачий вопрос у казаков был вторым по значимости после лошадей. С удивлением я узнал для себя много нового. То, что раньше собаки охраняли крепости, предупреждали о нападениях черкесов, и так понятно. Но и сейчас в станицах обычных дворняг дрессируют так, что позавидовали бы элитные школы кинологов 21 века. Собака для казака – это преданный друг, сторож и ищейка. Брать след и искать людей или животных их учит в первую очередь. Но для подарка голове города подойдут и собаки-охранники. Пару кавказских щенков Артем принес Заряну через день. Потом они еще пошептались между собой, и в дополнение к уже имеющимся Артем приволок 4 щенков немецких овчарок от разных пометов. «Пусть разводит», — отмахнулся он от моих претензий. Закончив со щенками, ребята снова ушли в будущее. Сказали, что надолго, месяц, не меньше. Что-то они там продавали на аукционах, что-то покупали. Как я понял, наметили купить бэушный трактор. Как сказал Артем, самый массовый и популярный в СССР МТЗ-80. Там же наймут бригаду, чтобы технику разобрали до приемлемого веса и размеров. А еще купит старый, чуть ли не 30-х годов дизельный двигатель, тоже как образец. Были и другие заказы, теперь это все нужно оплатить и забрать. «Не скучай, куплю тебе шоколадку», — хохотнул Артем и нырнул в подвал. Честно говоря, месяц пролетел, я и не заметил. Для меня это была сплошная карусель с подводами кирпича на стройку и руганью с артелями. Стены школы уже начали вырисовываться, а для коттеджного поселка преподавателей готовы были только фундаменты. Еще я затеял ставить забор. В любом случае он понадобится, да и своруют меньше, пока идет стройка. Кирпичные основания для забора начали класть. Участки между столбами временно будут деревянные. Потом заменим на железные прутья. Только привезли и выгрузили возле сарая доски для забора, как ночью половину уже кто-то спер. Я орал на работяг, которые поленились с вечера занести все внутрь склада. А толку? Те пожимали плечами, заявляли, что ничего не видели, крепко спали и рекомендовали нанять сторожей. Единственный мой помощник на стройке, Епишка Грень, заканчивал монтаж лестницы в доходном доме. Я его буквально умолял сделать все побыстрее и переключиться на школу. Епишка где-то нашел казаков пенсионного возраста для охраны. 5 рублей в месяц каждому мне не казалось дорого. Свои нервы дороже. У меня же не только стройка, но и обеспечение магазина. Хорошо, Петров приглядывал не только за своими помощниками, но и за Машкой, вяжущей носки, и за обувным мастером, которого я недавно пригласил. С Юрием Харитоновичем мы обсудили мои проблемы и подписали документ, что я передаю ему 5% дохода. За это он берет на себя поставку товаров в магазин. И вот через месяц снова утром Серега робко скребется в мою спальню. «Только не говори, что вы привели слона и не знаете, как мне об этом сообщить», — Сходу оценил я виноватую физиономию Сереги. Они приводили слона, послышался женский голос у Сергея за спиной. Я сразу подхватился, выискивая штаны. Похоже, все же привели. Вера Степановна, представил мне женщину Сергей. Тетя этого обормота, дополнил Артем, просачиваясь следом в комнату. Ну, рассказывайте, хмыкнул я, как и что, зачем даму уговорили на эту авантюру? Специально меня никто не уговаривал, ответила за всех Серегина тетка. Я сама изъявила желание. Вера Степановна, я, конечно, понимаю ваше любопытство. Давайте мы устроим вам обзорную экскурсию по городу конца 19 века, и вы вернетесь домой, предложил я. Молодой человек, попрошу за меня не решать. Повысила голос женщина. Тяжело вздохнув, я повел всех в столовую. Кофе выпить или сразу водочки тяпнуть, размышлял я по пути. Спустя какое-то время беседу продолжили. Выяснив, что Вере Степановне 46 лет, я стал от этого и плясать, приводя аргументы против жизни в этом времени. Вы поймите, здесь даже повышенное кровяное давление лечит пусканием крови. Медицина в ужасном состоянии, а больных много. Вам не окажут квалифицированную помощь даже при самой пустячной простуде, не говоря уже о чем-то более серьезном. Николай, в медицине как таковой я разочаровалась, когда похоронила дочь, опухоль мозга, сухо ответила мне женщина и продолжила. Мы с Сергеем почему долгое время не общались? Я была занята Ирочкой, возила на операцию в Германию, мне было не до чего. Признаю, на какое-то время забыла о существовании племянника, а тут узнала, что Павел умер, решила навестить Сергея и обнаружила, что квартира родителей продана, а его самого нет. Вера Степановна подала в розыск, вклинился Серега. Ага, пришли мы в банк и охренели, когда нас полиция задержала, добавил детали Артем. И если с полицией парни разобрались быстро, то с Верой Степановной легко урегулировать вопрос не получилось. Версию о портале в другой мир она отмела как нереальную, да и сейчас еще не до конца верила, но почему-то уже была настроена остаться. Загадочная женская логика. Вера Степановна, пока могу вам предложить лишь в щелку забора посмотреть. В таком виде я вас за ворота не выпущу, кивнул на джинсы и футболку. Мне хватит и этого, заверила женщина. Изучала портал и проход дама дотошно. Раз пять сходила туда и обратно. Долго высматривала и сравнивала окружение дома в разных реальностях. Самым заметным было то, что здесь утро, а там почти ночь. Наконец заявила, что ей нужно забрать личные вещи и приготовить одежду на переселение. И как вы ее легализировать собираетесь? Поинтересовался я у Артема. Тетя Сережи, ну не дядя же, хохотнул Артем. Выбор небольшой. Проще всего мне жениться и предоставить документ. Артем, оно тебе надо? Не поверил я другу. Нужно ли мне жениться на выпускнице МГУ по специальности физические процессы горного и нефтегазового производства? Хитро поинтересовался друг. Наверное, и химию хорошо знает. Эк, нам подфартило. Правда, Сергей говорил, что она по специальности не работала. Вышла замуж сразу после окончания университета. Всю жизнь на резинотехническом заводе в должности инженера-технолога. Тоже хороший бонус, если сравнить с нами, художниками. Так что сейчас переносим все купленное, помогаем дамочке собраться и вводим ее в местное общество. Переносили вещи на склад долго. С перерывом на обед закончили после 6 вечера. Один разобранный трактор чего стоил. Пришлось пользоваться лебедкой, поскольку вес некоторых узлов был неподъемный. Артем еще каких-то запчастей для радио набрал. Мы не просто радио изобретем, мы его продавать будем, поведал он. Своего производства нет, будет такое. 200 комплектов на первое время я подготовил. По легенде, делать его будут в твоих мастерских при школе. Возражать и высказываться против мне смысла не было. Все уже лежит на складе. Артем, если получится купить, принеси прутьев для забора. Сам потренируешься в сварке, заодно полезное дело сделаешь, попросил я, вспомнив о насущном. Сколько я тебе их смогу принести, усомнился Артем. Нет, конечно, куплю, но не для забора, а для решеток на окна. Через неделю друзья вернулись. Вера Степановна была уже в приличной одежде. Вещей принесли как бы не больше, чем в предыдущий раз. Чисто с женским подходом Вера Степановна притащила столько всего, что я даже засомневался, что на складе хватит места. Мне вся моя библиотека нужна, строго посмотрела на меня женщина. А я что, даже слова против не сказал. Мы-то по-простому из интернета статейки нужные печатали, особо ценные сведения ламинировали. Был у нас десяток учебников, но не 200 же томов различной научной литературы. Провизор, знакомая мне, обязана была по одному вопросу, продолжала также скупо пояснять назначение ящиков с эмблемой Красного Креста Вера Степановна. Сережа купил все, что было на складе. А что там было? Потянулся я рассмотреть надпись. Наборы городского участкового врача-терапевта, аптечка первой помощи, офисная в текстильных сумках. Не понимаю, почему вы не приобрели такой простой набор, удивилась Вера Степановна. Здесь и бинт, и валидол, и активированный уголь. В наборе дороже стоит, пояснил я. Если оптом, то не дороже, и взять можно много. Еще мы не через провизора, а сами купили в медтехнике хирургические наборы, шприцы, которые не одноразовые, один реанимационный набор. Дорогой он, зараза, оказался, вклинился с комментарием Артем. В целом, доставленное сильно отличалось от того, что раньше тащили хомяки. У женщины был свой подход к выбору жизненно необходимых вещей. К примеру, небольшая коробка со швейными иглами стоила целое состояние в местных реалиях. Себя Вера Степановна тоже не забыла. У меня, конечно, были вопросы по поводу фасона шляп, но смотрелись они стильно, пусть и достаточно скромно, без кружева и лишнего декора. Выгрузив все, что принесли, друзья стали собираться в дорогу. Имеющихся документов Вере Степановне хватит для поездки на поезде в Петербург. Там они с Артемом срочно обвенчаются и будут оформлять заграничные паспорта. Юрист уже должен был подготовить почву, заплатить кому нужно. Попутно Сергей получит документы на привилегии, разнесет по книжным магазинам журналы и выкопает парочку кладов. А я, как та Золушка, на бал не поехал. Довез всю компанию в закрытом фургоне на вокзал и отправился к опекунше. Заказал Маруське блинчиков с икрой, позанимался со зверем. Проверил по алгебре Ваську. Он вместе с купеческими сынками не занимался, но я ему давал заданий побольше, чем другим ученикам. А уж мой журнал Васька читал от корки до корки. 15 лет парнишке, а любознательный и смышленый, как привычные мне мальчишки 21 века. И под настроение я начал рассказывать ему о волнах, передающих сигналы. Герц свои статьи по исследованиям электромагнитных волн давно печатает, так что ничего революционного я Ваське не открыл. Как раз решил, что подготовлю на эту тему статью в июньский номер «Науки и жизни». К середине лета я неплохо распределил обязанности между помощниками. Стройку контролировал, но не бегал с выпученными глазами, проклиная все на свете. Артельщики знали меня уже не первый месяц и подстроились под мои требования. С зарплатой я их ни разу не обманул, премии давал. Если ругал, то по делу. Да и внешне я теперь смотрелся солиднее. Лицо уже не выглядело детским. Усы и прочую растительность я пока не думал отпускать, но и так было видно, что уже не мальчик. Элегантные костюмы, шляпа и обязательная трость добавляли мне имиджа. К тому же на стройку я ездил на бричке, иногда в сопровождении Васьки и зверя. Они как два телохранителя сопровождали меня повсюду. Зверь реагировал на малейшую интонацию моего голоса и, чувствуя мое недовольство, начинал порыкивать на оппонентов. Хороший, умный пес, линял, правда, как скотина. Весь двор был в собачьей шерсти. Все же этой породе тяжело на Кубани летом. В особо жаркие дни мы с Васькой вечерком добирались на бричке до пристани и купали пса в реке. В моем магазине появился ассортимент элегантных соломенных шляп для лета и полотняные туфли, которые принято было носить без носков. Жаль, шорты в этом времени никто не оценит. Ничего, подожду, когда в моду войдут велосипеды, а там уже можно и бриджи с гольфами предлагать. Письмо от Сереги из Берлина опередило их возвращение всего на 3 дня. Вернулись они 1 сентября. Павлину Конкордиевну молодая жена Иванова-старшего не впечатлила. Тощая какая-то, заметила экономка. Сразу видно, столичная. Вера Степановна и сама не особо жаждала общаться с представительницами слабого пола этого времени. Нам нужно заказать некоторые приборы. Я тут подготовила список, первым делом сообщила она, когда кучер доставил всех в старый дом. Артем, только вы недолго с этими приборами, попросил я. Хуторских нужно проведать. Тебя тоже тянет на дачу, ностальгия, хмыкнул друг. Съездим. Если с приборами получится долгая канитель, то не будем специально задерживаться. Серега, как самый молодой, побежал открывать засов на выходе из подвала, Артем с Верой пошли во двор. Я же, напротив, спустился в подвал, чтобы запереть его изнутри. Эту процедуру после печального инцидента с ворами мы старались не забывать. Каково же было мое удивление, когда я застал всю троицу внизу. А вы чего? Не понял я. А мы того, мрачно отозвался Артем. Блин, а ведь я хотел проверить по интернету, за кем теперь числится патент на изобретение двигателя. Вы хотите сказать, что портал закрылся? Начало доходить до меня ситуация. Получается, мы превысили предел допустимых изменений, решил Артем. Все же то был не параллельный мир или его ответвление, а наша реальность. Таскали, таскали, пока не изменили ход истории, присел Серега на ступени. Состояние друзей я понимал слишком хорошо. Одно дело, когда знаешь, что в любой момент можешь вернуться в цивилизованную жизнь, а другое, остаться насовсем в 19 веке. И пусть они распродали там все свое имущество, все равно рассчитывали, что в случае чего имеют путь для отступления. «Пойдем чай, что ли, попьем?» – предложил я. «Или коньяка хряпнем, начнем с чая, а дальше как пойдет?» – буркнул Артем и двинулся на выход. Глава 18. Долго горевать о потере портала времени никто не стал. Как-то быстро переключились на другие вопросы. С Верой Степановной я толком и не познакомился до отъезда. Артем же за время путешествия узнал женщину получше и теперь доводил до меня информацию. Наши земельные покупки за Курском Серегина тетя резко раскритиковала, а вот покупку угольных шахт в Ростове одобрила. Попеняла, почему до сих пор не занялись заказом оборудования для Крымской, не наняли инженера, рабочих и так далее. Почему? Да мы и так зашиваемся. Хорошо, Казимиров вопросы по поводу шахты решает. Нового управляющего нанял, ревизию устроил. Потом Вера Степановна заявила, что нужно вот прямо сейчас ехать и покупать надел в Кривбассе. Мол, там так все хорошо и даже поезда бегают в нужном направлении. Простите, Вера Степановна, взял я слово, но мы тоже не дураки и ситуацию разведали. Там новороссийское общество под себя все гребет, и еще 3 акционерных общества на подхвате, а мы будем 5-м, не смутилась женщина. Это вы просто не поняли, как сейчас император поощряет всех, кто занимается металлом. Вот когда попробуете получить высочайшие разрешения на постройку завода под Петербургом, тогда и поймете все сложности. Зато в Кривом Роге вас разве что в 5-ю точку не поцелуют за желание вкладывать деньги, развивать добычу и переработку руд с последующей выплавкой металла. Вера Степановна еще много чего сказала. Мы дружно покивали, пообещали ей личного инженера, молодцов-удальцов для охраны, рабочих и попутно луну с неба. Напоследок напомнили, что на хуторе урожай созрел и нужно ехать. На следующий день я пошел договариваться с артелью, которая строила на хуторе. Фургоны и подводы загрузили строительными материалами. Предполагалось, обратно привезем на них овощи. Личных подвод у меня было 3, и всего 4 коня. Покупай еще лошадей, решил Артем. Если не оставим на хуторе, то все равно понадобится. У тебя стройка школы в самом разгаре. Чтобы самим не заниматься лошадьми, я взял в поездку кучера Демида. Да и Васька с нами напросился. Зверь, естественно, шел в комплекте. По пути снова остановились в Пашковской. Атаман принял Артема как родного. Продемонстрировал арбузы, обсудили уродившийся картофель. Урожайность получилась примерно одинаковая. Только Федор посадил 10 клубней, а Артем всего 2 разрезанных. Новая пшеница также всех удивила не только урожайностью, но и внешним видом. Пшеница 19 века человеку непосвященному походила на рожь. Мы же принесли сильную, с высоким стеблем и устойчивую к болезням. Аграрную тему Артем с атаманом обсуждали чуть ли не до полуночи. Попутно пили самогон и закусывали его вначале варениками, а после арбузами. Мы с Серегой от распития подозрительных напитков воздержались. Остальным же не положено было за столом с атаманом сидеть, разве что зверь лежал в ногах. Местные собаки такую бузу устроили, когда наш мальчик спрыгнул с повозки, что еле всех растащили. Надо бы его повязать с какой-нибудь сукой, по достоинству оценил размеры зверя атаман, но подходящих течных сук не было, потому зверя я от себя не отпускал и вяло поддерживал разговор за столом. Артема потом закинули в фургон, а утром даже будить не стали. Я понимал, что атамана требовалось ублажить, но не до такой же степени. К середине дня друг немного оклемался, выпил аспирин и позлорадствовал, что у Федора в наличии разве что рассол. Картошку станичники только начали копать, позже припомнил Артем. Скорее всего, успеем помочь нашим на хуторе. Обитатели хутора встретили нас с криками и ревом. Я не сразу понял, что случилось, почему бабы и детвора так заголосили. Серега первым делом кинулся проверять гараж, лошадей, а затем и самих людей пересчитывать. Оказалось, рев бабы устроили на радостях. Нищие крестьяне из средней полосы России никогда не видели таких урожаев. Здесь же чернозема на 2 метра в глубину. Да еще мы распахали степь, где никто никогда не сажал овощи. Я слышал раньше, что такие целинные земли дают первые 3 года огромный урожай. А если еще вспомнить, что мы принесли улучшенные сорта и все это дружно выросло. Мамка плачет, ест и плачет, рассказывала мне Дуняша, старшая из детей Степаниды, пока народ разгружал подводы. Почему плачет-то, не понял я. Еды много, а она все съесть не может. Жрет и срет, более конкретно высказалась по поводу соседки Глафира. Представшее перед нами зрелище ошеломляло. На небольшом участке двора были свалены буквально горы овощей. Томаты в одной из куч снизу начали гнить, и вокруг них летал рой мошек. Огурцы полностью пожелтели. Свекла и морковь выглядели получше. Еще под навесом была ссыпана непровеянная пшеница. Рабочих рук, чтобы переработать и сохранить урожай, хуторским жителям не хватало. Тем не менее Архип попытался что-то спасти, так как Сергей оставил ему весной немного денег. Он съездил в Пашковскую, приобрел 3 большие бочки, засолил огурцы, так что не все огурцы в куче желтеют. «Барин, соли нужно», — напомнил о необходимом Архип. «Соль привезли, все будет», — пообещал я. «Пока же начали искать место для сна, во дворе теперь точно не расположиться». Так что, разгрузив повозки, на них и устроились. Единственная наша дама, Вера Степановна, ночевала в фургоне. Ну а зверь всех охранял, жаль, не от комаров. Ближе к утру их столько налетело, что я буквально замотался в покрывало. Лучше задохнусь, чем меня сожрут кровососы. Как и предполагал Артем, картофель на хуторе еще и не начали копать. Не успевали они все сразу. Я быстро определил своих артельщиков на постройку зернохранилища и склада, а Демида с Васькой откомандировал копать картофель. Конюх хотел что-то возразить, но с ними пошел и Серега с вилами. Вообще-то он просто хотел показать, что вилами копать картофель удобнее, но Демид этот жест расценил немного иначе. Прикрыл одной рукой зад и помчался в сторону огорода. «Купленных корзин для овощей не хватит», — вскоре заметила Вера Степановна. «Так повезем в повозках, а корзины Архипу оставим», — решил я. «Главное сейчас с той кучей томатов разобраться. Это Серега такой сорт купил», — наябедничал проходивший мимо Артем. «30 килограммов с куста, 30 килограммов с куста», передразнил он интонацию Сергея. «Хорошо еще, поздно посадили», заметил я. На сортировку помидоров отрядили женщин и девочек под присмотром Веры Степановны. Оставалось лишь радоваться, что Архип не дурак, сам сообразил, что лошади не свиньи и кормить их теми же огурцами не стоит. Я эту тему с крестьянином еще обсудил отдельно. А вот свинюшек можно ему на следующий год подкинуть. Гуси у Архипа и сами неплохо справлялись с поиском еды. Глафира утром только загородку открыла, и десяток гусей в сторону речки ушел. С курами вообще проблем не было. Сыновей Архипа тоже послали помогать выбирать картофель. Мы втроем, я, Артем и Архип, отправились смотреть, что еще выросло и как с этим бороться. «Национальная русская забава, битва за урожай», – ехидничал Артем, следуя за Архипом. Крестьянин привык немного к другим видам овощей и климату. Зато у него в подкорке было вбито, что конь – это кормилец. «Сам подыхай, а лошади еду обеспечь». Потому люцерна была вся скошена и сложена в аккуратные стажки. Кукуруза стояла вся высохшая. До нее руки не дошли. Подсолнечник также грустно поник головой, ожидая, когда его унесут с поля. Повезло, что здесь птиц было мало, поклевали, но не сильно. Арбузы на бахче были покрупнее, чем у пашковских. Все же у нас земля целинная. Спросили у Архипа насчет арбузов, тот только отмахнулся, мол, полный двор овощей, куда еще эти-то? Один раз попробовали, и все. Тыквы и кабачков мы сажали немного, но они тоже радовали размерами.